Дорогие друзья, в нашей предыдущей беседе мы обсуждали вопрос о триединстве Бога. Далее, в Новом Завете, мы находим различные упоминания триединой природы Бога. Например, в Евангелии от Луки, 1 глава, 35 стих, ангел говорит Марии: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. В этом стихе говорится об Отце, Сыне и Святом Духе. Святой Дух найдет на Марию, сила Всевышнего осенит ее, и в результате родится Сын Живого Бога. В Евангелии от Луки 3 глава 21 стих и 22 описывается крещение Иисуса. «Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий. Ты, Сын Мой, возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Здесь снова мы видим Иисуса, Сына Святого Духа в образе голубя и голос с небес, заявляющий, что Иисус есть Его возлюбленный Сын. О существовании Божьего триединства очень ясно сказано в Евангелии от Иоанна. В главе 10 этого Евангелия Иисус делает заявление: «Я и Отец одно». Стих 30. Слово, переведенное как «одно», в оригинале означает «единство» или «единую сущность». Таким образом, Иисус и Отец – это не два совершенно отдельных индивидуума, но они представляют из себя единую сущность, которая проявляет себя в разных манифестациях. В главе 14, стихе 9 Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Стихи 9 и 10. Затем Иисус говорит об Отце и о себе, и об их отношениях с теми, кого Он призвал быть Своим собственным народом. В стихах 16 и 17 Он говорит о Святом Духе, которого пошлет Отец, чтобы Он пребывал в тех избранниках после того, как Иисус вернется к Отцу. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И, конечно, послания апостола Павла заполнены упоминаниями о триединстве Бога. Возьмите, к примеру, благословение Павла во втором послании к Коринфянам, 13 глава и 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Здесь снова в одном стихе мы видим Отца, Сына и Святого Духа. В деле спасения принимают участие все члены Божьего триединства. Бог Отец: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Бог Сын: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». И Бог Святой Дух: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». От Иоанна 6, 44, 14:6, 1 Коринфянам 12:3. Все члены Божьего триединства принимают участие в избрании Божьего народа. Нас возлюбил Иисус, мы избраны Богом Отцом, мы освящаемся Святым Духом. Христиане могут исполниться всей полнотой Бога, как об этом говорится в послании к Ефесянам 3:19. Христиане могут обрести всю полноту Христа, как пишет об этом Павел в послании к Ефесянам 4:13, в послании к Ефесянам 5:18 христианам дается приказ: «Исполняйтесь Духом». В послании Иуды говорится об обязанности христиан по отношению к Святому Триединству. «Молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». От Иуды 20:21. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – все они являются объектом нашей веры. Мы затратили некоторое время, рассуждая о вопросе Божьего триединства. Ни один человек не способен по-настоящему понять библейского учения по этому вопросу. Но мы обязаны принять эту доктрину такой, какая она есть на страницах Писания. Понятие о Божьем триединстве – это истина, но эта истина находится за пределами человеческого опыта. Поэтому эту истину трудно понять человеку. Давайте завершим наши размышления сегодня, взглянув на различные свойства природы Бога и на Его моральные качества. Во-первых, Бог называется в Писании Всеведущим, что означает, что Он знает абсолютно все. В книге Притчей 5:21 говорится: «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». В Притчах 15:3 читаем: «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». В послании к Евреям 4:13 сказано: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Бог знает каждое слово, каждую мысль, каждое дело каждого из Его созданий. Бог также является всемогущим, то есть Ему принадлежит вся сила. По этой причине Он называется всемогущим Богом. Господь сказал Аврааму в книге Бытие 18:14: «Есть ли что трудное для Господа?» В книге Иова Иов ответил Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». От Иова 42:2. Бог знает абсолютно все, Он всесилен. Он также вездесущ. Иными словами, Он присутствует всюду, во всякое время. Во Вселенной нет такого места, куда можно было бы убежать от Бога. Вот что говорит Он в книге Иеремии 23:23-24. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Бог находится рядом с вами, рядом со мной». Апостол Павел сказал, обращаясь к грекам, что Бог — это тот, кем мы живем и движемся и существуем. Бог вечен. Об этом говорит апостол Павел: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Первое послание Тимофею 1:17. Пророк Аввакум задает вопрос: «Но не ты ли издревне Господь Бог мой, святый мой?» На этот вопрос дается ответ во многих местах Писаний. Например: «И от века до века ты Бог» — Псалом 89:3. Бог также неизменен. Если бы Бог мог меняться, это означало бы, что Он несовершенен. Или если бы Он должен был меняться, Его совершенство становилось бы менее совершенным. Поэтому Бог неизменен. Он сам заявляет об этом: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». От Малахии 3:6. Мы всегда можем полагаться на Бога. Он — краеугольный камень, на котором все держится. И, наконец, моральный характер Бога раскрывается в Его слове. Бог абсолютно свят, в Нем нет никакого греха. Петр призывает нас к святости, потому что Бог свят. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра 1:15. Он праведный Бог. Иисус обращается к Нему в молитве. Праведный Боже, утешительно знать, что Бог всей земли всегда и во всем поступает праведно. Он верный Бог, который хранит завет со своим народом. Павел говорит во втором послании к Тимофею 2:13. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Бог долготерпелив и милостив. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Псалом 102:8. И, конечно, Он любящий Бог. В первом послании Иоанн говорит следующее. Бог есть любовь. 4:16. Верующие могут иметь совершенный мир, зная, что их Бог властелин над всем сущим, что Он абсолютно праведный Бог, что Он Бог как неба, так и земли. Мы, верующие, можем быть абсолютно уверены в том, что Он всегда и во всем способен помочь нам, и Он желает нам помогать, потому что, с одной стороны, Он всесильный Бог, и с другой стороны, Он Бог любящий и многомилостивый. Благословите Бога, ибо ни на земле, ни на небе нет никого, кто бы мог сравниться в совершенстве с нашим Господом. Аминь.